Глава 13. На острове мы провели целых 4 дня, и только на рассвете 5-го подлатанный корабль снова был спущен на воду, и опять поднялась на его палубу, надеясь, что в следующий раз причалим уже к родным берегам Харика, где, наконец, сможем попрощаться с нашими попутчиками. Дни потекли уныло и в своей будничности. Я приступила к выполнению своих обязанностей и уже мечтала расстаться с морем и подштанниками обитателей корабля. Но прошло еще 2 недели, прежде чем вдалеке показался новый берег. Заметив его, Харик подошел к борту и стал следить, как ладья приближается к высоким скалам, вокруг которых кипело море. Встав рядом с северянином, нерешительно взяла его за руку, и он, вздрогнув, обратил на меня свой взгляд. «Мы приплыли?» — спросила я тихо. «Да». Северянин кивнул, только лицо его при этом не озарило радость от встречи с теми, кого он оставил так много лет назад. Это показалось странным. Я удивленно приподняла брови, вопросительно взглянула на мужчину. За нашей спиной Берси что-то кричал кормчему, предупреждая об очередном рифе, а я смотрела только на Харика, ожидая его слов. Но мужчина молча смотрел на берег. «Что-то не так?» — спросила тихо. «Ты не рад вернуться?» «Почему же?» Он покосился на меня и чуть сильнее сжал мои пальцы. «Только я уходил отсюда не совсем хорошо. Я не думаю, что мне сильно обрадуются». Я промолчала, не спеша делать выводы. «Прибудем на место, там и разберемся», — решила для себя и прижалась плечом к руке Харика. Еще несколько долгих минут, и берег приблизился настолько близко, что можно разглядеть даже пристань на высоких сваях и несколько хижин у воды. Перевернутые лодки на берегу белели, словно гигантские кости. Растянутые сети сушились на ветру, а несколько рыбаков копошились у одной из лодок, но, заметив приближающуюся ладью, вышли к берегу. Берси велел вывесить на борт изнанкой щиты, чтобы показать, что его намерения мирные. Но рыбаки, кажется, этого маневра не оценили, потому что один за другим скрылись из виду, прежде чем судно подошло к пристани. Один из людей Берси перепрыгнул на причал и закрепил брошенные ему швартовы. Затем махнул рукой, и на пристань перекинули сходни. Один за другим мы сошли на берег. Вождь вопросительно посмотрел на Харика, словно чего-то ожидал от него, но северянин только пожал плечами. Мое же внимание привлекли возвышающиеся неподалеку скалы. Пристань и длинный песчаный берег были окружены высокими утесами. Я таких никогда и не видела. Они походили на горы, высокие, неприступные на вид. Само место по форме напоминало подкову, и мы находились внутри этого полукруга. Видимо, только отсюда можно было подняться наверх. «И что дальше?» — вдруг спросил Берси. «Я надеялся, что мне здесь помогут подлатать корабль», — он посмотрел на Харика. «Сам понимаешь, после того ремонта, который мы поспешно провели на острове, еще одного шторма ладья не перенесет?» Харик кивнул. «Хорошо. Иди за мной, только ты один. Пусть твои люди пока останутся на берегу». Он перевел взгляд на меня, и я поспешно, пока он не произнес то, что, видимо, собирался, сказала. «Я тоже пойду». И решительно шагнула вперед, но тут же остановилась, не зная пути. За домами, казалось, были только одни скалы, но Харик уверенно направился к ним. Я и Берси пошли следом. Прямо за рыбацкими домами поднимался невысокий лес. Деревья цеплялись за скалы, густо покрывая гору. Я увидела узкую тропинку, ведущую сквозь него. Вероятно, именно по ней убежали рыбаки, завидев наш корабль. Харик шел так, словно часто проделывал этот путь, и когда мы вышли к высоким скалам, сразу же направился к едва заметному подъему, который трудно было заметить, не зная, где он находится. Я поспешила следом. Тропа оказалась достаточно крутой, и дорога заняла у нас несколько минут. Но едва мы поднялись на вершину утеса, как моему взгляду открылось огромное поселение с каменными домами, расположившееся на ровной местности, простиравшейся до самого горизонта, где поднимала свои белоснежные шапки горная гряда. Зрелище было удивительное и непривычное для той, которая привыкла жить среди лесов. Здесь же поражало открытое пространство и простор. Харик посмотрел на меня. Затем перевел взгляд на Берси, поднявшегося последним, после чего, указав рукой на поселение, произнес: «Добро пожаловать в Стоунхельм». Я отметила, что произнес он эти слова совсем нерадостно, и его взгляд, когда он снова обратил его на меня, был не таким, какой должен быть у человека, вернувшегося домой спустя столь долгий срок расставания с близкими. Хотя, возможно, у него не осталось здесь близких, подумалось мне. И я с горечью поняла, что, в принципе, никогда не интересовалась его жизнью, проведенный до нашей встречи, не спрашивала, живы ли его родные, есть ли у него братья или сестры, как он рос, что любил, чем интересовался. Досадное упущение. Мы слишком мало разговаривали, хотя время и возможность были. «Пойдемте», — позвал Харик, и мы направились к высокому забору, окружавшему поместье. Едва мы сделали несколько шагов, как навстречу нам вышли вооруженные воины. Харик не сбавил шаг, а я спряталась ему за спину. Берси же только хмыкнул, глядя на подобное приветствие, и спокойно шагал рядом с Хариком, плечо к плечу. Когда между нами и чужой дружиной осталось несколько шагов, двое с арбалетами подняли свое оружие, вынуждая нас остановиться. «Какие гостеприимные люди!» — тихо произнес Берси, а Харик шагнул вперед, оставив нас стоять за его спиной. Но прежде произнес, обращаясь к вождю. «Переводи метелице, что будут говорить. Она не понимает нашу речь». Берси кивнул. «Стой!» — крикнул один из воинов и поднял руку в предостерегающем жесте. Слово я поняла и без перевода северянина. Слишком уж явностно оно прозвучало. Но дальше мне говорил все хозяин ладьи, повторяя за северянами их речи. «А ты совсем не изменился, Бёдвар», — сказал Харик с наигранным весельем в голосе. «Такой же дружелюбный, как и всегда». Названный Бёдваром был довольно крупным и уже немолодым мужчиной с седой гривой волос. Услышав голос северянина, он замер и прищурил свои маленькие глаза, выглядывающие из-под кустистых бровей, а затем, внезапно и решительно опустив руку, шагнул к Харику. «Ты?» — в голосе мужчины прозвучало сомнение. Харик улыбнулся. «Что, так сильно изменился?» — спросил он. Бёдвар в одно мгновение схватил Харика в свои медвежьи объятия и сжал так, что я испугалась, как бы он не сломал моего северянина, словно лучину. Но когда он все же его отпустил, то на губах обоих мужчин была улыбка, уже совершенно искренняя. «Харик», — произнес Бёдвар, — «сколько зим мы не виделись». Он рассмеялся и только теперь посмотрел на нас с Берси, ожидавших на дороге. «Это с тобой?» — спросил от чего-то, задержав взгляд на мне. Харик кивнул. «Тогда добро пожаловать». Мужчина сделал своим людям знак, по которому все опустили оружие. Я вздохнула свободнее. Берси, кажется, было все равно. «Ну, что застыли?» Бёдвар хлопнул Харика силой по спине и толкнул через ворота. Северянин с улыбкой оглянулся на нас с Берси, позвал за собой. «Ты, наверное, хочешь знать, как поживает твой отец?» — спросил, как бы, между прочим, старый воин. Я шла за ними на расстоянии пары шагов. Рядом Берси, а люди Бёдвара замыкали шествие, что, признаю, немного меня волновало. Решив отвлечься, принялась осматриваться вокруг, вслушиваясь в разговор идущих впереди. А Бёдвар тем временем продолжал, и вождь тоже переводил, видимо, посчитав это своим долгом. А я и была рада. «Вальгард будет рад тебя видеть. Хотя он за все это время ни разу не упомянул при мне твое имя. Я видел, что он уже жалеет о том, что сделал». Услышав эти слова, оставила все попытки рассмотреть огороды и дворики домов, мимо которых мы проходили, и вся обратилась вслух. «О чем это они?» Вопросительно посмотрела на Берси, но тот лишь пожал плечами, взглядом спрашивая, мол, и дальше хочешь знать, о чем говорят эти двое. Я утвердительно кивнула. Еще бы мне не хотеть. Меня интересует все, что связано с моим северянином. Тогда Берси продолжил. «Как поживают Трюгви и Асвейк? Она не подарила больше моему отцу сыновей?» «Увы». Старый воин пожал плечами. Кроме Трюгви детей больше не было, хотя что скрывать, Вальгард очень надеялся, что Асвейк еще родит ему пару сыновей. Да и от дочерей он бы тоже не отказался. Потому-то, думаю, твой отец будет рад тебя видеть». Харик посмотрел на Бёдвара. «Ты думаешь совсем не так, но спасибо за то, что пытаешься поддержать меня и всегда пытался». Бёдвар отвел глаза. Я видела, что ему будто бы неловко. Харик поймал его на лжи, но лжи во благо. Пока я ничего еще не понимала во всем происходящем, но надеялась, что скоро все встанет на свои места. Когда мы подошли к огромному каменному дому, Бёдвар отпустил своих людей, и мы зашли в широкие деревянные двери, похожие больше на ворота, где оказались в полутемном помещении, освещенном только огнем светильников. Навстречу вышла скромно одетая молодая девушка. Поклонившись старому воину, она с интересом посмотрела на пришедших с ним гостей и отошла в сторону, пропуская нас вперед. Я бросила на нее короткий взгляд. Рабыня ответила мне таким же, не менее любопытным. Я усмехнулась. Девушка не казалась мне запуганной, но было в ней что-то особенное. Взгляд, какой бывает только у тех, кто не принадлежит себе. И вдруг я от чего-то поняла, кем она являлась в этом доме. Прежде мне приходилось слышать о рабах. У северян были принадлежавшие им люди. Да и у нас порой князья не брезговали чужим трудом. В глазах этой девушки было что-то такое, от чего я сразу поняла. Она рабыня. Несмотря на это, девушка была хорошо одета. Тонкую шею обвивала нитка ярких бус. В ушах резные серьги из серебра. Но вот взгляд. У волка такой, когда попадет в плен. И у лисицы. «Кто твои друзья?» — спросил Бёдвар, когда мы остановились перед очередной дверью. Старый воин уже заметил, что мне переводят его слова, и сделал выводы, что я чужеземка, но никак не отреагировал. Дома здесь были другие, не такие, какими я привыкла их видеть. Много комнат, много дверей. Я сделала вид, что рассматриваю их. Харик оглянулся на меня. «Просто друзья», — сказал он и добавил. «Пока друзья». Берси перевел. Я услышала и отчего-то зарделась, только никто этого уже не заметил. Бёдвар толкнул двери, и мы прошли в широкий зал с высокими потолками. Здесь было довольно светло, благодаря множеству окон, затянутых бычьим пузырем. Зал был пуст, почти пуст, за исключением нескольких столов, расставленных в центре зала, да скамей, стоявших рядом. Здесь не было более ничего. Стены украшены какими-то странными картинами, скорее всего, вышивками, изображающими воинственных северян с оружием в руках. Высокие деревянные столбы с искусной резьбой поднимались к самому своду, но служили скорее украшением, чем поддержкой. Я скользнула мимолетно по этим изображениям и во все глаза уставилась на мужчину, который стоял у центрального стола и при этом выглядел так величественно, что сразу было понятно — это хозяин дома и деревни. Сходство с Хариком было невозможно не заметить. Лицо незнакомца один в один повторяло черты моего северянина, только он был значительно старше и немного ниже ростом. Нетрудно было догадаться, что я вижу перед собой отца Харика. Тот, кого Бёдвар назвал Вальгардом. «Всё-таки вернулся», — сказал спокойно Вальгард. Берси, встав за моей спиной, шепотом перевел слова местного короля. Как по мне, говорил Вальгард слишком спокойно. Он не видел своего старшего сына несколько лет и вот так реагирует на его возвращение. Я бросила взгляд на лицо Харика. Кажется, сын тоже не был в особом восторге от встречи с отцом. Сейчас это был не мой северянин, мужчина, который укладывал меня спать и целовал в лоб, словно я была ребенком. Мужчина, который всегда относился ко мне с бережностью и... Я запнулась. Захотелось силой хлопнуть себя по лбу. Конечно же, он всегда относился ко мне с любовью. Так, словно бы я была ему сестрой. Или иначе. Нет, все же как хорошо, что Берси отправился с нами. Даже не знаю, что бы я делала, если бы он не переводил мне все слова. Чужой язык мне был незнаком. На ладье воины общались на своем родном редко. Порой перебрасывались парой фраз и не более. Так что все их разговоры я понимала. Я даже не думала о том, что может быть иначе. Да и речь их была некрасивая, словно собака лает. Но хозяин ладьи продолжил переводить. «Я вижу, что ты не изменился, отец», — произнес Харик. «Ты тоже», — последовал ответ. «Но все же я рад, что ты снова дома. Я приветствую тебя и твоих друзей». Вальгард покосился на нас с Берси и добавил. «В своем доме. Располагайтесь и пользуйтесь всем, что вам понадобится. А сейчас я бы попросил, чтобы нас с сыном оставили наедине». И мужчина выразительно посмотрел на Бёдвара. Тот поспешил вывести меня и Берси из зала и, закрывая за нами двери, бросил странный взгляд на оставшихся там отца и сына. Мне было любопытно, что скажет спустя долгие годы разлуки отец сыну. Возможно, наедине он не будет таким суровым, как при нас. Не все мужчины умеют показывать свои чувства, и все же я надеялась, что Вальгард любит своего сына. Но тогда оставался один вопрос. Почему Харик покинул свой дом? Бёдвар отвел нас на кухню, где передал с рук на руки одной из девушек, скорее всего, тоже рабыни, приказав той устроить гостей, как полагается, и был таков. Берси запротестовал, заявив, что он не собирается оставаться в этом доме, если не решится вопрос с его ладьей, на что рабыня только пожала плечами. Да и что она могла ему ответить? Надо было дождаться возвращения Харика и спросить у него. «Не боишься одна остаться?» — спросил хозяин ладьи. «А ты куда?» При мысли, что он уйдет, а я буду тут, словно немая, стало немного не по себе. Но мужчина мне в няньки не нанимался. «Хочу во двор выйти. Мне здесь неуютно», — просто и честно сказал Берси. Рабыня с интересом поглядела на меня. Кажется, она только сейчас поняла, что я чужачка, ведь мы с мужчиной говорили на незнакомом ей языке. «Не бойся, тебя не обидят и не тронут», — улыбнулся Берси и что-то сказал девушке. При этом тон его голоса был суров. «Я не боюсь», — ответила честно, и почти не слукавила. Просто было неловко от того, что я не знаю языка. Вот первым делом, когда снова увижусь с Хариком, попрошу его выучить меня своей лающей речи. Пригодится, раз собралась жить в его мире. Берси кивнул и вышел в одну из дверей. Видимо, он знал, где в подобных домах находится выход. Я же оглянулась на служанку. Та улыбнулась и что-то пролаяла, поманив следовать за ней. Мы последовали в дверь, противоположную той, через которую вышел Берси. За ней оказался узкий коридор, темный и длинный, но он был освещен. В дальнем конце горел факел. Впрочем, света хватало лишь, чтобы смотреть себе под ноги. Когда нам на пути встретилась красивая, еще молодая женщина, рабыня поспешила поклониться, а я застыла, глядя на холодную красоту северной красавицы. Судя по ее одеянию и богатому поясу, на котором красовалась связка ключей, сделала вывод, что передо мной сама хозяйка дома. Очевидно, вторая жена Вальгарда, если я, конечно, что-то понимала в жизни, так как для матери Харика эта женщина была слишком молода. Меня смерили надменным взглядом, будто окатили ушатом ледяной воды. Затем красавица заговорила, и мне не нужно было знать язык, чтобы на этот раз догадаться о смысле ее слов. «Кто это?» — голос ледяной. «Новая рабыня?» Моя спутница принялась что-то поспешно объяснять. Наверное, говорила, что я гостья или что-то в этом духе. И к моему облегчению холодная красавица, выслушав лай рабыни, только хмыкнула и поспешила прочь, более не удостоив меня своим вниманием. Я вопросительно посмотрела на рабыню. Там мой взгляд поняла, показала рукой на пояс, мол, это женщина-хозяйка, королева. «Айсвик», — сказала она. Имя было знакомым. Ее обсуждали Харик и Бёдвар, пока мы шли к поселению. Значит, я не ошиблась. Это жена короля и мать его младшего сына. Кажется, Трюгви. Кивнув, рабыня показала жестом, что все поняла. Она улыбнулась, кивнула, и мы пошли дальше. Шли молча. Я думала о Харике и его отце. Об этой надменной женщине, что была его мачехой, и о сводном брате по имени Трюгви, с которым мне, видимо, еще предстояло познакомиться. Пребывание в Стоунхельме стало казаться мне уже не таким радостным, как в моих мечтах. Кажется, Харик и сам уже не рад своему возвращению. Отчего-то подумалось мне, когда я вспомнила взгляд, которым он одарил Вальгарда. Бёдвар и то больше подходил на роль его отца. Но не мне было судить о том, в чем я не разбиралась. Действительно, стоило подождать возвращения Харика и все узнать от него. Я поняла только одно. Скажи мне, Харик, что мы не останемся в этом поселении, я бы не расстроилась по такому поводу. Комната, которую открыла для меня рабыня, оказалась очень маленькой, но чистой и пустой. Кровать да стол с очагом у стены. Вот и все ее небогатое убранство. Но мне большего и не надо. К тому же я не знала, сколько мы с Хариком еще пробудем здесь. Подумала и внезапно улыбнулась своим мыслям. Я уже не в первый раз говорю на нас с северянином «мы», а это что-то да значит. Рабыня что-то спросила. Я моргнула, не понимая. Тогда она показала на рот и погладила свой живот, видимо, предлагая поесть. Но есть совершенно не хотелось. Без Харика в рот кусок не полезет. «Как твое имя?» Спросила я рабыню и села на кровать. Она показалась мне жесткой, но в сравнении с палубой и одеялами у костра, наверное, можно было бы назвать ее чуть ли не периной. Вспомнив, что девушка не понимает меня, положила руку на грудь и представилась. «Метелица». Рабыня поняла, закивала, сверкая глазами. «Тильда», — последовал ответ. «Спасибо, Тильда, но мне ничего не надо», — сказала я, покачав отрицательно головой. Она и это поняла, поклонилась и вышла. Едва за рабыней закрылась дверь, устало откинулась на подушке. Оставалось только дождаться Харика. Я надеялась, что он найдет меня после того, как поговорит с отцом, а пока можно было немного отдохнуть. Буревой смотрел на сборы сына и понимал, что не допустит того, чтобы Желан ушел. После смерти Светолики единственное, что у него оставалось, был его сын, его наследник, продолжение его рода. И хотя Милава носила дитя княжича, Буревой не мог знать, родится ли у нее мальчик, а его собственный ребенок, пусть уже и достаточно взрослый, чтобы так называться, но от этого не менее любимый, собирался сделать величайшую ошибку в своей жизни. «Я не отпущу тебя», — громко сказал князь, но Желан даже не повернул голову на его голос. «Скажи, куда ты собрался и что на тебя нашло? Я просто не понимаю, что происходит, и это сводит меня с ума». Князь устало опустился на край кровати и склонил голову. «Отец, так надо», — произнес молодой княжич и завязал тесьму на своей заплечной сумке. Буревой вскинул голову. Желан стоял рядом с ним. Смотрел так открыто и пристально, что князь невольно поймал себя на мысли, что понимает то, что сейчас ему говорит взгляд сына. «Я так вижу, удерживать тебя бесполезно?» — спросил он. «Ты можешь попробовать, но я не советую тебе это делать, да и вечно приставлять ко мне стражу у тебя не получится», — спокойно ответил Желан, хотя все его мысли сейчас были совсем далеко. Они шагали рядом со странным мужчиной, что вселил в него надежду и веру в будущее. «Скажи мне», — спросил прямо его отец, — «ты вернешься?» Желан пожал плечами. «Я не знаю», — честно ответил он. «Я прошу тебя только об одном». Он закинул на плечо мешок. «Позаботься о Милаве, о нашем с ней ребенке. Я думаю, если это будет мальчик, ты сможешь вырастить из него достойную замену мне, если я не вернусь». Боревой встал, протянул руку к сыну. «Если бы ты мне рассказал». Желан впервые услышал просящие нотки в голосе отца. Его сердце сжалось. Княжич понимал, что поступает подло, оставляя беременную жену и отца, но ведь иначе он поступить не мог. Его тайна была слишком опасна для окружающих, и он должен был попытаться изменить свою судьбу. Тем более, что Гронф сказал, что шанс есть. Он невелик, но все же это хоть маленькая, но попытка стать прежним, и упускать ее княжич был не намерен. «Я не могу тебе рассказать, отец, хотя если ты подумаешь, то и сам все сможешь понять». Желан порывисто обнял отца. Сжал на мгновение в своих объятиях и, резко оттолкнувшись, вышел в двери. Боревой сам не понимал, почему не последовал за сыном. Почему не стал уговаривать его остаться и рассказать все то, что тревожило княжича. Он просто стоял и смотрел на опустевшую комнату и думал над словами Желана. А потом внезапно осел и снова опустился на кровать. Князь понял то, что хотел сказать ему сын, но всячески гнал прочь подобную мысль. «Не может такого быть», — прошептал он. «Мой сын не стал таким, как Светолика». «Но что, если хоть на миг, но допустить это, великие боги?» Желан не взял с собой коня. Все равно животные его боялись, а передвигаться можно было и по ночам, когда он мог превращаться в Хейт. Скорость в подобной сущности у него резко возрастала. Желан вспомнил, как быстро перемещался по верхушкам деревьев, будучи в страшном зверином обличье. Так почему не использовать зло себе во благо? Выходя в городские ворота, он на мгновение остановился и оглянулся назад. Отсюда было видно дерево, росшее возле дома метелицы. Желан застыл, глядя на густую зеленую вершину, вспоминал, как прогуливался возле реки под руку с девушкой, когда ждал на лавке у ее дома, если она не успевала в срок нарядиться. Княжич подумал о том, что даже теперь, будучи уже женатым мужчиной, который скоро станет отцом, он думал о другой девушке, а не о той, что звалась его женой. Он вспоминал знахарку, с которой его связала судьба нитями, более крепкими, чем брак. Мысленно прощаясь с городом и с людьми, которых он успел тут узнать и полюбить, княжич пошел вперед по дороге. Солнце стояло высоко в небе, и это означало, что до заката еще далеко, и стоило беречь силы, пока он еще человек. В теле Хейт расстояние станет сокращаться значительно быстрее. В этом было некоторое преимущество колдуна перед обычным человеком. Желан даже улыбнулся своим мыслям. Кажется, ему удалось найти что-то хорошее в образе, который так пугал его. Так, гляди, подумал он, и действительно начну думать, что Гронф был прав. И княжич прибавил шагу. Я уже спала, когда скрип двери заставил меня напрячься и замереть. Как только могла уснуть, мысленно отругала себя, и уже собралась было повернуться и посмотреть на того, кто вошел в комнату, когда почувствовала легкое прикосновение к своим волосам. «Харик», — произнесла с облегчением, и северянин поспешно отнял руку. «Не спишь?» — спросил он тихо. «Просто задремала. Я села на кровать и сонно улыбнулась. И ждала тебя». Мужчина кивнул. Он выглядел обычно, нерадостным и нерасстроенным, хотя и ожидала, что после разговора с отцом что-то должно было измениться. Но, кажется, ошиблась. «Я хочу тебе рассказать о себе прежде, чем это сделает кто-то другой», — сказал Харик странным сиплым голосом, и остатки сна окончательно выветрились из моего сознания. Потянулась к Харику, взяла его руку и зачем-то переплела наши пальцы. Это вышло как-то само собой, и я почти не заметила своего движения, но северянин качнул головой и отнял руку. «Сначала выслушай меня, а потом реши, что тебе делать», — произнес он. «Я вся внимание», — ответила, и Харик заговорил. «Как ты уже поняла, Вальгард является моим отцом. Я догадываюсь, что у тебя появилось множество вопросов ко мне, и думаю, что мой ответ остудит твое любопытство». Он взглянул на меня так пристально, словно хотел проникнуть вглубь моей души. Отчего-то невольно поежилась и немного отодвинулась в сторону. Мужчина казался напряженным. «Моя мать не была женой Вальгарду», — произнес Харик спокойно. «Она была его рабыней. И более того, когда я родился, отец не захотел ни признать меня своим сыном, ни дать моей матери свободу, как обычно поступают у нас на севере, если рабыня рождает от своего хозяина мальчика. То есть, говоря кратко, я бастард». Я нахмурилась. То, как он произнес это слово, удивило меня. В голосе северянина было презрение к самому себе. «Вот, значит, что. Не было у здешнего короля никакой первой жены. Всегда была эта. Холодная и надменная красота». «Незаконно рожденный», — продолжил меж тем Харик. «Отец хотел жениться и иметь законных сыновей от родовитой женщины, ему подстать. И он женился, когда мне исполнилось 11, а мою мать продал за ненадобностью». Он бы продал и меня, но, наверное, решил подстраховаться на тот случай, если у него вдруг так и не родится сын. Меня воспитывал Бёдвар, и по наказу своего вождя, моего отца, этот воин стал обучать меня воинскому ремеслу. «Кажется, он в этом преуспел», — прошептала я. «Ты права», — усмехнулся Харик. Но время шло, и через 2 года жена отца, Асвейк, родила ему долгожданного законного наследника, и я стал не нужен. Более того, если раньше отец просто не замечал меня, то теперь я стал ему мешать. Я понимаю, что это наговаривала на меня его жена. Она боялась, что король может передумать и сделать меня своим наследником. Я ведь был старше и уже почти воин, а ее Трюгви еще ходил под себя и к тому же родился слабым. Он вздохнул. Устав от придирок отца, в один прекрасный день я решил бежать из дома. И, как сама понимаешь, мне это удалось. Отец меня не искал. И я был этому рад. Харик пристально посмотрел на меня. Я никто, метелица, понимаешь? Я и правда хотел вернуться сюда, но не потому, что думал о том, будто Вальгард изменит свое решение. Нет. Просто меня тянет сюда. Это моя родина, и сколько бы я ни скитался по чужим землям, мне хотелось вернуться. И я сделал это. Я хочу построить собственный дом, иметь дружину и, конечно же, семью. Жену, которая будет меня любить, и наших с ней детей. Но я не знаю, захочет ли женщина, которую я выберу, быть со мной, если узнает о моем происхождении. Харик смотрел на меня в ожидании, а я не знала, что сказать. Стоило поддержать его и уверить, что, например, мне все равно, кто его мать и кто его отец. Только поверит ли он моим словам? Было заметно, как неприятно ему было все это мне рассказывать. Но он ждал моего ответа и, кажется, даже волновался от того, что я теперь буду думать о нем не так, как раньше. Я знала Харика, который защищал меня и оберегал. И именно такой он был мне дорог, как никто другой. «Женщина, которую ты выберешь, будет самой счастливой», — произнесла уверенно и взглянула на северянина, надеясь, что мои слова поддержат его. Он слабо улыбнулся в ответ, и я поняла, что, кажется, он ждал от меня другого ответа. «Отдыхай. Сегодняшний день мы проведем здесь, а завтра я хочу показать тебе кое-что. Возможно, тебе понравится. А пока мне надо найти Берси. Отец даст ему необходимые материалы для восстановления ладьи и людей, которые разбираются в этом деле». Харик поднялся и вышел в дверь, а я легла обратно на подушку, тяжело вздохнув, и вскоре даже не заметила, как забылась страшным сном.